стал уверять, что в этом нет ничего удивительного, так как почти вся тюрьма играет в карты, и между картежниками, арестантами, нередкость такие, которые располагают суммами в 2 и 3 тысячи рублей. В карцерах же я видел бродягу, который отрубил себе 2 пальца. Рана повязана грязной тряпочкой. У другого бродяги сквозная огнестрельная рана. Пуля счастливо прошла по наружному краю 7-го ребра. Рана и у этого тоже перевязана грязной тряпкой. Примечание. Я встречал немало раненых и страдающих язвами, но ни разу не слышал запаха йодоформа, хотя на Сахалине ежегодно расходуется его больше полупуда. В Дуэ всегда тихо. К мирному звону кандалов, шуму морского прибоя и гуденью телеграфных проволок скоро привыкает ухо, и от этих звуков впечатление мертвой тишины становится сильнее. Печать суровости лежит не на одних только полосатых столбах. Если бы на улице кто-нибудь невзначай засмеялся громко, то это прозвучало бы резко и неестественно. С самого основания Дуэ здешняя жизнь вылилась в форму, какую можно передать только в неумолимо жестоких, безнадежных звуках. И свирепый холодный ветер, который в зимние ночи дует с моря в расщелину, только один поет именно то, что нужно. Бывает поэтому странно, когда среди тишины раздается вдруг пение дуйского чудака Шкандыбы. Это каторжный старик, который с первого же дня приезда своего на Сахалин отказался работать, и перед его непобедимым, чисто звериным упрямством спасовали все принудительные меры. Его сажали в темную, несколько раз секли, но он стоически выдерживал наказание и после каждой экзекуции восклицал: «А все-таки я не буду работать». Повозились с ним и в конце концов бросили. Теперь он гуляет по Дуэ и поет. Примечание. У публики Дуэ пользуется преувеличенно дурной репутацией. На Байкале мне рассказывали, что один пассажир, человек уже пожилой и чиновный, когда пароход остановился на дуйском рейде, долго всматривался в берег и, наконец, спросил: «Скажите, пожалуйста, где же тут на берегу столб, на котором вешают каторжников и потом бросают их в воду?» Дуэ – колыбель сахалинской каторги. Существует мнение, что мысль избрать это место для ссыльной колонии пришла впервые самим каторжным. Будто бы некий Иван Лапшин, осужденный за отцеубийство и отбывавший каторгу в городе Николаевске, попросил у местных властей позволение переселиться на Сахалин и в сентябре 1858 года был доставлен сюда. Поселившись недалеко от дуйского поста, он стал заниматься огородничеством и хлебопашеством. И, по словам господина Власова, отбывал тут каторжные уроки. Вероятно, он был доставлен на остров не один, так как в 1858 году уголь близ Дуэ добывался уже при участии каторжных. Смотри «Самура из берегов Великого океана» в «Московских ведомостях», 1874 год, номер 207. Вышеславцев в своих очерках «Пером и карандашом» пишет, что в апреле 1859 года он застал в Дуэ около 40 человек, и при них 2 офицеров и 1 инженерного офицера, заведующего работами. «Какие славные огороды, — восторгается он, — окружают их уютные чистенькие домики, а овощи возревают 2 раза в лето». Время возникновения настоящей сахалинской каторги относится к 60-м годам, когда неустройство нашей депортационной системы достигли своего высшего напряжения. Время было таково, что начальник отделения департамента полиции исполнительной, коллежский советник Власов, пораженный всем, что он встретил на каторге, прямо заявил, что строй и система наших наказаний служат развитию важных уголовных преступлений и понижают гражданскую нравственность. Приблизительное исследование каторжных работ на месте привело его к убеждению, что их в России почти не существует. Смотри его краткий очерк неустройств, существующих на каторге. Главное тюремное управление, давая в своем десятилетнем отчете критический обзор каторги, замечает, что в описываемое время каторга перестала быть высшей карательной мерой. Да, то была высочайшая мера беспорядка, какой когда-либо создавали невежество, равнодушие и жестокость. Вот главные причины бывших неустройств.